Часть третья. Глава вторая. Берегите свою ж... Нет, я все-таки одного не пойму, возразил Виктор, устроившись на жесткой дермантиновой сидушке батона по ремонту БКС. А почему бы и не возразить, как человеку другого мира? Все-таки за бугром нам, политики, бомбой грозят уже полвека. Но разум-то у них действует. Вряд ли они захотят сами себя уничтожить и даже риск создавать такой. Может, с ними опять договориться на высшем уровне? Разрядка, мирное существование, даже идею конвергенции подбросить. Коммунизм-то у вас совсем не такой, с каким они воевали. Частник даже развивается. Есть ли в переводе на их понятие? Не дураки же они совсем. Не дураки, вздохнул Гаспарян. Вот если говорить с каждым по отдельности, то большинство не дураки. Но, понимаете, все это было в эпоху кейнсианства. В эпоху кого? В эпоху чего? Кейнсианства. Так у нас условно называется период, когда в капстранах государство влияло на имущий класс, чтобы не допустить революции. И где-то, начиная с эпохи рейганомики, тэтчеризма, ну, помните, наверное, в сознании масс вбивают идею асоциального бизнеса. То есть перед обществом не отвечают два вида населения – бомжи и бизнесмены. Это понятно, согласился Виктор. У нас это тоже, как его, пропагандируют. Ну вот. А в таком обществе государство уже не влияет на бизнес. Он шире, он международный, надгосударственный, а государство, значит, его обслуживает. Вот эту функцию извлечения прибыли. Не-не, а демократия как же? Разве там ее нет? Ну, давайте мы вам доступ во внешсеть дадим, спросить у соотечественников за рубежом, какая у них там демократия. Вот такой результат. Каждый из политиков, акционеров, промышленников, технократий, там вроде гомо, так сказать, сапиенс, человек разумный, а вместе как целое, ну, вроде что-то нежити. Только слепо вот эта функция греет при грести прибыль, ничего больше, ни чувств, ни мыслей. Или, как знаете, кадавр, который у Стругацких. Понедельник начинается в субботу. Читали? Помните, что Роман там выбегали, говорил? Вы программируете стандартного суперэгоцентриста. Он загребет все материальные ценности, до которых сможет дотянуться, а потом свернет пространство, закуклится и остановит время. Так что либо человечество потребует от бизнеса глобальной социальной ответственности, либо бизнес сожрет человечество, ибо выторговал себе право тупо жрать. А пока человечество не встряхнет и не сознает, говорит с этим бизнес-функционерами, говорящими от имени своих народов, но подождите, может, это наивный вопрос, но почему у нас вообще должна голова болеть за всю планету? Салон был отделен от кабины водителя непроницаемой перегородкой с толстым стеклом. Видимо, тут и вправду раньше было спецоборудование, высшая цивилизация, сверхчеловек, что ли? Ну, хорошо, продолжил Виктор. Вы говорите ответственность. Ну, тогда какого же вы провоцируете США и НАТО напасть на Югославию? Слабость нарочно демонстрируете. Давно бы сделали с Юга военный блок, союзнический договор, что там еще? А так дрозите пиндосов, то ли Союз будет защищать Белград, то ли нет. Вы этой Югославии перед носом у Клинтона вертите, чтобы он пытался цапнуть. Чего это вы взяли, что политическое руководство страны сознательно провоцирует наших вероятных противников, а не придерживаться гибкой неоднозначной позиции? Разве желание дистанцироваться от подобного режима не естественная реакция наших верхов? С чего? У вас был первый попаданец. Так что вы прекрасно понимаете, что следующая мишень после югов – Россия, СССР. Не можете вы их сдавать, в чем бы это ихний ДХ, ХП не замазался. Гаспарян вздохнул. Ну что ж, Виктор Сергеевич, вы взрослый человек, вы видите международную политику без иллюзий. У нас подсчитали, что целиком такой вариант, то есть если НАТО нападет в выгодной для нас стратегической ситуации, обойдется гораздо меньшими жертвами, чем если мы будем просто оттягивать время и дождемся, что НАТО нападет, лучше подготовившись, в более выгодной для нее ситуации, используя какие-то наши временные слабости. Людей надо беречь, а стало быть, придется чем-то жертвовать. Но мы жертвуем югославами, мы ими просто прикрываемся. Да мы рады с ними поменяться. Понимаете, так сложилось географически и исторически, что Югославия оказалась в это время в этом месте. Отказ, он только еще погубит ни в чем не повинных людей, вы хоть это понимаете? После войны мы им все компенсируем, поможем. Это не то, что вы думаете. Людей тоже вернете? Виктор ожидал, что Гаспарян будет возражать, приводить какие-то доводы, но он тихо улыбнулся. Подумайте. Предложите лучшее. Обещаю, что внимательно изучит. Наступила пауза. Спорить было не о чем. А ведь в нашей реальности просто разучились разговаривать, неожиданно подумал Виктор. Все больше кричат на улицах, в сериалах, в рекламе, в телешоу, даже в КВНе, хотя там надо острить. Почему? Привычка от мобилов? Или у нас теперь надо орать, чтобы услышали? Разучились слушать? Разучились искать информацию и только фильтруем то, что лезет в уши на каждом шагу? И вдруг Виктор поймал себя на том, что он и сам втайне хочет, чтобы война шла на третьей территории. Ну там, послать помощь, защитить по дипломатической линии. Но чтобы подальше от наших границ. Все равно все цивилизованные, когда наш народ жертвует собой ради кого-то, кроме себя, тычет нам в глаза нашим благородством и называют лохами. И вообще, хорошо быть благородным, если ничем не надо жертвовать, а? А дороги у них ровные, хотя и буханка, но идет плавно. Как им это удается? Вроде тот же асфальт, не слишком новый, с трещинками редкий, потертый. Вон камешки видны. А выбоин волн не видать. Здравствуйте, это не вы из ЖКО? Женщина, которая окликнула их, когда они вылезли из буханки возле паруса, была из ряда мощных старушек. Такие обычно носят платки, большие бесформенные плащи или легкие стеганые пальто из синтетики. Большая часть приехала из деревни в 60-х-70-х, подняла семьи, отработав на производстве, ищет себе занятия заполняющее время. Поковыряться в огородике, затеять ремонт в квартире или просто пройтись по магазинам, даже если все есть, чтобы не терять чувство значимости в этой жизни. Только здесь пенсионерки обычно носят не платки, а вязаные шапочки, и пальто на них часто твидовые или что-то в этом роде. Любят натуральное, наверное. Позади нее на лавочке у пергола сидело еще трое пожилых женщин меньшей весовой категории. «Нет», — ответил Гаспарян, — «мы из ремонт компьютерных сетей. Профилактика. Жалобы на домоленью есть?» «На домоленью жалоб нет, а вот посмотрите, что малолетние хулиганы сделали». Неподалеку у тротуара на газоне стоял рекламный щит. Рекламные щиты здесь редкость, и привыкший наталкиваться на такие штуки на каждом шагу Вик, живя здесь всего несколько дней, вообще не обратил бы на него внимания, а местные, видимо, замечали. Афиша на нем была социальная. Зима, в отличие от нашей реальности, здесь наступает для коммунальных служб не неожиданно, и районные власти предупреждали граждан не лезть на неокрепший лед, не ходить возле стен домов, которые еще не оборудованы решетками от сосулек, приобрести заранее шипованные галоши на случай внезапного гололеда, если сразу не успеют сколоть и посыпать, ну и так далее. Надпись внизу плаката гласила «Берегите свою жопу». Кусок плаката из пленки спама-клейки по краю был оторван. Впрочем, смысл в основном не менялся и был понятен. «А что, у вас тут часто хулиганят?» – спросил Виктор. «Да это не наши. Наши не могли. Это, небось, компания Вязовских. Связывай аллеи. Они у себя боятся, вот по другим и бегают. Вот поймают их и заставят кусты стричь. Макаровна сразу и в ЖКО и к участковому позвонила. Безобразие. Что же это такое?» «Безобразие, точно!» Донеслось со скамейки в глубине пластиковой беседки у подъезда паруса, позволявшей пенсионеркам отдыхать на воздухе и в непогоду. «Вот только что наклеили и уже испортили. Вот что за народ!» «Да ладно уж тебе, Ольга!» – возразила невысокая бабушка, худощавая, на коленях которой возлежал большой серый кот, недовольно топорщивший усы от уличной сырости. «Забыли, что ли, как вон тут на стенах писали, какие драки были? Не надо! Сейчас молодежь лучше, чем была. Значительно!» Вон, ну, говорит, у них в классе на первую четверть будет 5 отличников. Не круглых, правда. Ну, когда ж такое было? Неправда. И после войны все учились. Голодно было, и все старались учиться. Не будешь учиться, вон будешь всю жизнь с пастухом за 40 рублей. Какой 40? Ты хоть знаешь, сколько сейчас квалифицированный пастух в агрофирме получает? И без среднего не возьму, да. Это ж ковбои, а не пастухи. Их теперь в деревне всех ковбоями зовут. Вообще-то вот поживу в городе и в деревню поеду. Тихо там. И те же удобства. А пенсию туда перечислять будут. «Ну что ж, значит, будем ждать, когда подъедут», резюмировала мощная старушка и продолжала обращаться уже к Виктору. «А что, вы и в воскресенье работаете?» Вот тут до Виктора дошла смысл присылки батона. Если на формальной машине привозить и отвозить все время, это перед местными расшифруется. Наши люди на такси не ездят. Ну, здесь, конечно, такси не роскошь, но вообще легковухи ограничиваются. Слишком уж много в окружающей среде места занимают. А вот что на служебной с предприятия ехали, по пути до дома подбросили, ну это понятно. Это вполне по советским традициям. Может официально не приветствуется, но в данном случае подозрений не вызывает. Да тут вопрос небольшой возник. Пришлось вот отвлечься от дел домашних. Ну как, решили хоть? Ну так для того и работаем. «Светлана Викторовна, вы с нами едете или как?» Решил подвести по дискуссии Гаспарян. «Поезжайте, я здесь, на троллейбусе», – махнула Светлана. Батон довольно урча укатил. «Теперь с вами», – продолжила она, когда пенсионерки утратили к ним внимание. «Доренцова выехала. Вместо нее живет капитан Риденко, Григорий Иванович. Он прикрывает вас в комплексе, так что не удивляйтесь. Товарищ Риденко легендирован, как пенсионер-ветеран правоохранительных органов, холост и так далее. Будущие отношения просто сосед. На лестничной клетке Вась-Вась. Понятно?» «Понятно. Варя на новое задание?» «Нет, в санаторий. Признаки нервного истощения. Новых хроногентов не объявилось, если это вас интересует». «Ой, вредная эта работа. Жаль. По городу теперь можно ходить без прикрытия. Только держаться рекомендуемых улиц, где есть наблюдение. Ситуация изменилась. Но если бы хранители хотели вас убрать, они бы просто перебросили вас в период немецкой оккупации, например, в облаву. Или до основания города, когда здесь дремучий лес и дикие звери. Судя по всему, они надеются, что и в нынешнем качестве вы сыграете свою роль. Мы не собираемся их в этом разуверять. Способ обеспечить и ваше участие, и ваше невмешательство мы сами подготовим. Так что не удивляйтесь и не волнуйтесь». «А чему ж тут волноваться, то есть удивляться? Это вам сейчас сообщили насчет смены режима, или вы принимаете такие решения?» «Вариант просчитан и согласован заранее». Легкий порыв ветра сбросил ее на ее лоб, запоздалую каплю с молодого клена. Она легко смахнула небесную влагу, и выражение ее лица стало немного беззащитным, словно она хотела о чем-то попросить. «А скажите, а вы не будете против, — тут она сделала небольшую паузу, — если я познакомлю вас с моей подругой?» «Иной способ наблюдения?» – мелькнуло в голове у Виктора. «Или воспитание хроногента, который должен обрести личные связи? Вряд ли они сделают что-то просто так. Ну, хотя, если это не так важно и не регламентируется, они тоже люди, так что не будем спешить. Во всяком случае, знакомство само по себе ни к чему не обязывает». «Да нет, я не против», – ответил он. «У меня здесь пока не так уж много знакомых». «Тогда это где-то на следующей неделе. На сегодня что, планируете?» «Ну вот отдохнуть и переживать ситуацию. Посмотрю, может, из бытовых мелочей чего не хватает. Посуду. А, терку надо купить. В универмаге, наверное, есть. Как говорят, займусь хозяйством, хотя она здесь хорошо налажена. Погода все равно плохая. Возможно, запишусь в видеотеку. Хочется ознакомиться с новым советским кино. Ну что ж, желаю отдохнуть. На работу завтра не приходите». «На работу завтра не проспите. Вопросы какие-нибудь есть?» «Есть», – ответил Виктор. «А почему у вас гипермаркетов мало?» «Зачем я это задал? Хотя действительно странно. Товаров много, и ни одного нового не построили». «Надоели брежневские универсамы», — улыбнулась Светлана. «Народ, очереди, запах, подсобки, ящики, не того, что надо. Шучу. Гипермаркет — это культура личного автомобиля. Человек едет на личном авто и берет много. Гипермаркеты искусственно подстегивают потребление личных автомашин, а у нас их ограничивают из-за экологии. Вместо этого у нас развивают мелкие магазины в пешей доступности. Помните бриллиантовую руке? Наши люди в булочную такси не ездят. Только что об этом ведь думал. Теперь наши люди могут ездить в булочную такси. Состояние позволяет, но незачем. Все рядом. Что-то редкое можно по сети заказать. В магазине или прямо из дома». Она сказала «из дому» с ударением на «из», а не «из дома». И от этого старого, известного брянского речевого оборота сразу повеяло чем-то домашним. А сервис в мелких магазинах хороший, потому что конкуренция. Только не конкуренция самих магазинов, иначе будет хаос, а конкуренция торговых фирм за профильные магазины в каждом районе. То есть, если в молочном упадет соя, совокупная общественная эффективность, то поддержку выиграет другая фирма, предложившая лучший рабочий план обязательства по сое, а сам молочный останется. А какие магазины нужны, это определяют три стороны – комитет жильцов, отдел торговли райисполкома и предложение фирм. «Интересный подход», – хмыкнул Виктор. «А как они это соя определяют?» «А СОЭ – это компромисс между непосредственной прибылью магазина, с одной стороны, и создаваемой общественной прибылью. Методика сложная, но когда пошла компьютеризация, это все стало возможным рассчитать. Теперь понятно?» «Да», – согласился Виктор, – «вполне». Пока что он определенно понимал то, что в его жизни начинается новая полоса и придется опять к чему-то приспосабливаться. И еще он хотел узнать, как это сразу участие и невмешательство, но подумал, что на улице ему вряд ли будут об этом рассказывать. Ладно, сами увидим. Придет время, разъяснят. И еще одна мелочь. Вам возвращают ВЭФ. Если вы помните, это мобильник. Вы его найдете в своей квартире, в секретаре второй ящик слева в ящике. ПО обновили. Теперь, если звонит кто-то из наших, первая восьмерка номера будет без одного пикселя сверху. Ну, вроде как дефект. Это значит, что канал защищен. Будьте внимательны. Уяснил. А если хакеры? Без «если». Ну, всего вам, а то я тоже спешу. Дом, дети. Дом, дети, личная жизнь, виновато улыбнулась она. Мы еще успеем поговорить. До следующего. Всего доброго, машинально ответил Виктор, а сам подумал. Да уж, куда я от вас тут денусь?